тайна. Он стал царем и богом. Он всегда знал божественность власти в ее тайне. Во мраке таинственности, которым он окружил свою жизнь, и тайный страх, который скрывала жизнерадостность его подданных, и тайная ночная жизнь, и фары черных машин, и обыски в ночи, и прожектора над темными поездами, идущими в лагеря, и тайные расстрелы вчерашних владык, и тайные могилы на кладбищах. Все было тайно. Вся страна считает, что он живет в Кремле. На самом деле, поздней ночью из Боровицких ворот выезжают несколько больших автомобилей ЗИС. Они набирают громадную скорость, мчатся по правительственной трассе. Непробиваемые темные стекла бронированных машин не дают возможности рассмотреть, кто внутри. Все автомобили имеют одинаковый вид, и никто не знает, в котором сидит он. Тайна. Только перед самым въездом на ближнюю дачу его машина выходит в голову кортежа, остальные за ней. Ближняя дача на самом деле его дом. Но и это тайна. Здесь, недалеко от Москвы, он живет. Отсюда не более чем за полчаса он может появиться в Кремле. Эту кирпичную дачу построили в 1931 году, и после смерти жены он в нее переселился. Внутри дачи фойе и большая столовая, где он вместе с соратниками из политбюро обедает. Так он называет полуночную еду, походившую больше на ужин вместе с завтраком. И ночной стиль его жизни тоже тайна. На даче прислуживают офицеры НКВД и горничные. Одна из них молоденькая Валечка Истомина. Она поступила на дачу в 1935 году. Валечка гладит ему брюки и полувоенный китель. Денщика у него нет. Он не меняет привычек, все делает сам. 17 лет проработает Валечка на даче. Она стелила ему постель и старилась рядом с ним. Молотов. А если она и была женой Сталина, кому какое дело? Горничная становится его тайной женой. Новый глава охраны Власик — воспитателем детей. Тесная дача его дворцом. В этой декорации он живет, в ней и настигнет его смерть. В 1940 году он получает подарок. Берия сумел организовать убийство Троцкого. Все это время хозяин беспощадно расправлялся с его родственниками. Он начал с ареста Сергея, младшего сына Троцкого, ученого, мирно проживавшего в Москве. Жена Троцкого, Наталья Седова, обратилась за помощью к Ромену Ролану, Бернарду Шоу. Много имен прогрессивных деятелей было в ее открытом письме. Но они хранили молчание. Почему? В 1933 году Теодор Драйзер в письме к Истмену, просившему его выступить против арестов сподвижников Троцкого, фактически ответил на этот вопрос. «Я поразмыслил серьезно, как на молитве, об этом деле, касающемся Троцкого. Я очень сочувствую его сторонникам, но тут встает проблема выбора. Какова бы ни была природа нынешней диктатуры в России, победа России важнее всего». Победа государства рабочих и крестьян ценнее мизерабельных человеческих жизней. Та же высшая целесообразность. Так что хозяин знал, они будут молчать. Сводя с ума своего врага, он физически уничтожил всех родственников Троцкого, даже самых отдаленных, даже няню его внука. Все 30-е годы его агенты открыто охотятся за Троцким. Это была еще одна пытка, пытка грядущей смертью. Наконец, посланец хозяина, бывший лейтенант Испанской республиканской армии Рамон Меркадер, раскроил Троцкому череп. Лезвие ледоруба проникло в мозг, которым Троцкий так гордился. Он остался один из всех главных революционеров, начавших с Лениным. Теперь наследство революции по праву принадлежало ему. Одиночество небожителя.